Алло. Отсоси соленый клитор Жанны Агузаровой. Вот ты будешь сам отсасывать всю оставшуюся жизнь, блядь, если только она у тебя останется. Нет, отсасывать ты у нас.